настойчиво бороться против религиозной идеологии. В молитвенных домах сектантов можно иногда видеть людей в военной форме, членов их семей. Чаще всего это случается там, где политорганы и партийные организации слабо занимаются научно-атеистической пропагандой, обращают мало внимания на людей, зараженных ядом сектантской религиозной идеологии. Иногда они приходят туда, сняв погоны, а иногда поступают иначе. Вот какой случай был в одной из воинских частей Владивостока осенью 1957 года. Человек в военной форме юркнул, пугливо озираясь, в двери гостиницы. В руках у него был небольшой чемоданчик. Если бы кто обратил внимание, он увидел бы, как тот же человек через несколько часов вышел из гостиницы уже без чемодана и в гражданской одежде. И также пугливо озираясь, он появился на берегу моря. Встретил группу мрачных людей, разделся, влез в воду и под заунывный голос проповедника, читавшего молитвы, принял водное крещение, став верным сыном Господа Бога. К сожалению, в воинской части не нашлось человека, который заинтересовался бы частыми превращениями майора административной службы Лады его переодеваниями. А он, запрятав сейф вместе с документами «Совесть и честь», «Взгляды», передав дела заместителю, становился на некоторое время совсем другим человеком, верным слугой Господа Бога, каким он себя отнюдь не проявлял в части, с подчиненными ему офицерами и солдатами. Здесь не сразу, за напускной сугубой исполнительностью и аккуратностью, рассмотрели нежелание активно и творчески вмешиваться в жизнь, формальное отношение к своему долгу и обязанностям. За искусственной, чрезмерной вежливостью и тактичностью здесь не сразу увидели стремление скрыть подлинные убеждения. Не обратил никто внимания и на то, что дети Лады не вступают ни в пионерскую, ни в комсомольскую организации, что семья его не ходила в кино, на вечера отдыха и лекции в дом офицеров. Никто не поинтересовался, почему в каком-то странном, непонятном уединении проводила эта семья свой досуг, держалась в стороне от всех, не приглашая никого к себе в гости и не бывая у других. А если бы кто пришел в дом майора Лады вечером, он не поверил бы своим ушам. По вечерам вся семья пела заунывные сектантские псалмы и гимны. Далее мы видим этого человека с двумя душами в Крыму, в городе Саки. Здесь он полностью разоблачается, сбрасывая с себя, как хамелеон, одну из шкур. Когда видный мужчина в военной фуражке перешагнул порог местного молитвенного дома, об этом узнали все жители городка. Об этом позаботились прежде всего сами баптисты. Как же не использовать такой яркий пример для религиозной агитации? В секте появился бывший офицер советской армии. Он был окружен заботами и вниманием секты. Ему достали незаконным путем строительные материалы, и силами общины быстро построили дом. Лада прекрасно понимал свою роль приманки для других людей, которых баптисты втягивали в секту, рассказывая, как он стал сектантом. Чтобы лишний раз подчеркнуть свою принадлежность к армии, он не расставался с военной фуражкой, демонстративно шагая в ней на молитвенное собрание. Лада еще не рассказал публично, как он попал в секту, как появилась у него эта вторая душа. Но мы видели на множестве примеров, как и кого тянут свои общины сектанты в наше время. Чаще всего в их сети попадают люди, которые остались по каким-либо причинам без поддержки коллектива. Из липкой, тонкой религиозной паутины плетутся сети вокруг человека, с которым случается беда, который остается без настоящих друзей, отрывается от коллектива. Она постепенно и незаметно связывает по рукам и ногам темных, наивных и легковерных людей. Так попала в секту убитая горем жена умершего летчика С. После смерти мужа она осталась одна с двумя детьми. Друзья мужа пришли на похороны, выразили сочувствие, затем их закрутил водоворот жизни. В доме утихли радио, смех, громкие разговоры. Страшно остаться в 32 года такой одинокой. Тяжело потерять близкого, любимого человека. После такой потери не скоро возвратится в дом радость и смех. Соседями оказались сектанты. Молча сидели они у гроба, и когда увидели, что женщина после смерти бунжа осталась одна, а настроение у нее самое подходящее для религиозной пропаганды, стали убеждать ее в том, что она может встретиться со своим мужем, если пойдет с ними. Братья и сестры находили время прийти к вдове, побеседовать, незаметно внушая ей сначала казавшиеся ей самой дикими бредни о возможной встрече с мужем. Затем она стала прислушиваться. Сознание ее постепенно обволакивалось религиозным дурманом. Ведь это было единственное утешение, ведь никто другой не приходил утешить ее, поддержать. Наконец она поддалась на уговоры и пошла в молитвенный дом. Лишь после этого о жене покойного летчика вспомнили его друзья и товарищи, и вовремя помогли ей выпутаться из религиозных тенет. Вред сектантства очевиден. Это все более осознают не только рядовые члены сект, но и их активисты и проповедники, и потому порывают с ним, вынося суровый приговор его идеологии. Да, я был дикарем, верил в идолов, иными словами в Бога, говорит о себе бывший проповедник Федор Мячин. Но я нашел в себе силы, увидел, что все, чему я поклонялся, это фантазия, несуществующий призрак, созданный собственным воображением. И пусть не обидятся на меня бывшие мои товарищи по секте, если я им скажу. Сектанты действительно дикари, как темные, невежественные люди, они поклоняются идолам, созданным их собственным воображением. С такими признаниями выступают все больше и больше людей, понявших, какую беспросветную трясину мистики сумели в свое время увлечь их секты. На каждом шагу жизнь наносит сокрушительные удары по религии. Столкновение верующего с настоящим коллективом, живущим яркой, интересной жизнью, вносит в его душу сначала разлад, а затем и полный переворот. Одним из таких коллективов и является армейская семья. Армейская жизнь нанесла первый серьезный удар моим религиозным убеждениям, рассказывает Алексей Чернов. Трудно сказать, что повлияло на меня. Здоровая ли обстановка в солдатской семье? Политические ли споры на занятиях? Или крепкая дружба с комсомольцем Юрием Алексеевым? Наверное, и то, и другое, и третье. С Богом у него, по его собственному выражению, отношения стали какими-то странными. Он начал заново перечитывать Библию, но теперь уже с позиции здравомыслящего человека. Беспристрастно, насколько мог, стал анализировать пройденный с Богом путь и вникать в жизнь верующих. Чем дальше шла эта критическая работа его ума, тем больше он находил противоречий в Священном Писании. А сколько я их увидел в самой жизни, в жизни нашего братства. Какое несоответствие поступков верующих законам Божьим. Вот тот же Петьков, который когда-то привел меня в секту, оставил свою верующую жену, двоих детей и скрывается от уплаты алиментов. Вовсю развратился, распутничает как только может. Многие говорят, что у него вселились 7 злейших бесов. Наверняка один из них – алиментный бес. Или возьмите сестру, которая работает в продовольственной палатке. Каждый вечер она кладет себе в карман богатую выручку, так как реализует продтовары по завышенным ценам. Я разговаривал с ней. Оказывается, сестра боится больше всего не Бога. С Господом все возможно, а инспектора ОБХСС. На собрание она ходит аккуратно. Поблагодарит Бога за милость и попросит. На завтра пошли еще, Боже. Так мало-помалу таял туман, в котором я жил долгие годы. Глаза мои становились зорче и придирчивее. С каждым годом я приобретал новых друзей. В школе рабочей молодежи я сдружился с товарищами, преподавателями, а позже с убежденным атеистом, членом партии Иваном Витальевичем Бондаренко. Дома на столе рядом с учебниками у меня появились новые книги. Работы великого русского физиолога Ивана Павлова. Литература по астрономии. Антирелигиозные брошюры. Это были тоже друзья. Благодаря им я окончательно понял, что глупо следовать тому учению, которое от начала до конца противоречит здравому рассудку, явным достижениям науки, ее реальному будущему. Я раз и навсегда послал к черту всякие бессмысленные созерцания и слепые блуждания. Стал активно бороться за себя, за свое место в жизни. И я нашел его. Так закончился процесс духовного перерождения Баптиста, начавшийся в среде здорового и дружного армейского коллектива. Отравленный с детских лет сектантской сивухой, пришел в армию миссюра. В армии стал читать газеты и книги, что запрещали ему наставники веры. И совсем иной мир открылся перед его глазами. Баптистские проповедники вдалбливали ему в голову, что все в мире создано Богом. Но, прочитав брошюру о происхождении жизни, он убедился, что Бог тут ни при чем. В ином свете перед ним предстала и мораль баптистов. Он сразу увидел все ее противоречия и несовместимость с нашей социалистической жизнью. Он увидел, что проповедуют баптисты одно, а делают прямо противоположное. Вернулся из армии миссюра в 1954 году, не собираясь больше оставаться в секте. Мать стала уговаривать. Он пошел на собрание, но конца дождаться не мог. Его влекла настоящая жизнь, а не загробная. В дружной комсомольской семье, в труде на колхозных полях, нашел свое счастье бывший баптист. Грандиозные перспективы развернутого строительства коммунизма открыл перед советским народом 21-й съезд КПСС. Одной из важнейших задач, поставленных съездом, является воспитание советских людей в духе коммунистической морали. Просто запретить использование религиозных обрядов, запретить верить в существование Бога или Святого Духа, конечно, нельзя. Партия, исходя из ленинских указаний, считает, что борьба против религии может вестись только средствами пропаганды, что старое антинаучное мировоззрение можно вытеснить только мировоззрением научным, а старые суеверные и мистические обряды можно вытеснить, лишь неся людям культуру, знания, новый социалистический быт. Великий Ленин проявлял много заботы о том, чтобы помочь трудящимся избавиться от религиозной темноты, оставленной нам в наследство эксплуататорским обществом. Коммунистическая партия, законом деятельности которой является забота о благе народа, учит, что борьба против антинаучного религиозного мировоззрения является важной составной частью всей нашей идеологической работы. Борьба против религиозных пережитков – дело важное и ответственное. Это неотъемлемая часть коммунистического воспитания советских воинов, средство дальнейшего повышения их сознательности и творческой активности. Основным содержанием ее является материалистическое объяснение наиболее важных явлений природы и общественной жизни. Сектанты, как мы убедились, ведут активную и организованную религиозную пропаганду и ограждают попавших в их сети людей от нашей жизни. Поэтому обычные массовые формы работы на них почти не влияют. Поэтому борьба за освобождение военнослужащих, которые пришли в армейскую среду зараженными религиозными предрассудками, требует большого разнообразия индивидуальных методов воспитательной работы. При этом важно помнить, что если православная религия имеет одинаковые обряды, распространяет одни и те же легенды и проповеди, то сектанты в разных областях нашей страны имеют различные названия – обряды, веру. В работе с ними поэтому необходимо хорошее знание сектантства, их веры и обрядов, их деятельности, чтобы разоблачать эти предрассудки с полным знанием дела. В борьбе против сектантской идеологии особенно важную роль играет вовлечение верующих в жизнь коллектива, приобщение к общественно полезной работе с целью помочь человеку изжить у себя черты индивидуалистической психологии, боязни, замкнутости. Когда в части, подразделении, на корабле кипит общественная работа, проводятся интересные комсомольские собрания, хорошо организован культурный досуг личного состава, проводятся интересные массовые мероприятия, военнослужащим и членам их семей и не придет в голову искать духовной пищи в молитвенных домах. Нужны коллективные посещения кино и театров, экскурсии по историческим местам и в музеи, комсомольско-молодежные собрания, посвященные культуре поведения советского молодого человека, долгу советского гражданина, достижениям науки и культуры, литературные вечера. Все это, как и многое другое, дает военнослужащим возможность разностороннего удовлетворения их культурных потребностей и запросов, расширяет кругозор, воспитывает у них жажду и стремление как можно больше знать, приобщает к культуре нашего общества, закрывает путь к религиозным суевериям и предрассудкам, помогает искоренять их. Бороться против религиозного мировоззрения значит вооружать воинов мировоззрением материалистическим, повышать их политическую сознательность и культурный уровень. Значит, воспитывать у них коммунистическую идейность, которая лежит в основе высоких морально-боевых качеств советского воина.